можно было предположить, что долго и медленно сжигаемая на глазах любопытной толпы, она проявит, наконец, некоторую слабость. У нее вырвется, если не признание, то, по крайней мере, несвязные слова, которые легко истолковать в желанном смысле. Быть может, даже тихие молитвы или униженные моления о пощаде, естественные для павшей духом женщины. На казни Жанны присутствовали все ее мучители: Кашон, Леметр, Орвик, провокатор Луазелер. Кашон зачитал новое решение святого трибунала. «Во имя Господа, аминь! Мы, Пьер, Божьим милосердием епископ Бовеский и брат Жан Леметр, викарий преславного доктора Жана Граверана, инквизитора по делам ереси, объявляем справедливым приговором, что ты, Жанна, в народе именуемая Девой, повинна во многих заблуждениях и преступлениях. Мы решаем и объявляем, что ты, Жанна, должна быть отторжена от единства церкви и отсечена от ее тела, как вредный член, могущий заразить другие члены, и что ты должна быть предана светской власти. Мы отлучаем тебя, отсекаем и покидаем, прося светскую власть смягчить свой приговор, избавив тебя от смерти и повреждения членов». Просьба к светским властям сохранить Жанне жизнь соответствовала стилю инквизиционных приговоров. Инквизиторы знали, что их просьбы подобного рода отклоняются. Более того, смягчение приговоров инквизиции светскими властями угрожало последним обвинением в потворстве ереси. Затем на голову Жанны надели бумажную митру с надписью «Еретичка», «Рецидивистка», «Вероотступница», «Идолопоклонница» и повели на костер. Хронисты отмечают, что во время казни Жанны инквизитор Кашон рыдал, по всей вероятности, от радости. Теперь ему была обеспечена митра архиепископа Руанского. Когда огонь уничтожил ее одежды, то раздвинули охваченный пламенем хворост, чтобы толпа могла видеть обгорелый труп и таким образом убедиться, что Жанна была женщиной. После этого ее тело обратили в пепел, который выбросили в Сену. Мы не сказали о том, как вела себя Жанна в день своей казни, потому что восстановить эти подробности не представляется возможным. Ее сторонники свидетельствовали, что она мужественно и гордо взошла на костер, а противники утверждали, что она каялась и рыдала. Кашон и англичане даже после сожжения Орлеанской девы продолжали клеветать на нее, обвиняя свою жертву во всевозможных преступлениях против веры, жестокостях и бесчеловечных поступках. Кашон, будучи ученым-богословом, прекрасно понимал, что расправа над Жанной была не только местью французской патриотки, возглавившей борьбу против англичан, но и ударом по простому народу, видевшему в ней, а не в феодалах и церковных иерархах, свою избавительницу. Вскоре после казни Жанны Кашон от имени инквизиционного трибунала обратился к папе римскому и католическим властелинам с посланием, в котором оправдывал свои действия под тем предлогом, что они якобы способствовали укреплению авторитета церкви. «Если мы дошли до такого состояния, — писал Кашон, — когда прорицательниц, пророчествующих от имени Господа, как некую девицу, арестованную в пределах епархии Бове, народ по своей легковерности будет лучше воспринимать, чем пастырей и докторов богословия, то тогда погибнет религия, порядок рухнет, церковь окажется сбитой с ног, и сатана со своей несправедливостью станет господствовать в мире». Это понимал не только Кашон и англичане, но и Карл VII, который спокойно взирал, как его противники расправлялись с Жанной. Но мертвая Жанна уже не представляла для Карла той потенциальной опасности, которую он видел в живой крестьянке из Домрени. Поэтому, когда в 1449 году французы завладели Руаном, Карл, ничего не сделавший для ее спасения, теперь отдал приказ пересмотреть дело Жанны д'Арк. Хотя и с опозданием, но король решил снять ярлык колдуньи с той, которой был обязан своей короной. Однако пересмотр дела продвигался медленно. Сжечь Жанну было куда проще, чем реабилитировать. Несколько лет спустя, по просьбе родных Жанны, папа Каликс III,